Глава 45. Посидев у доктора еще с полчаса, Сухумов стал сбираться домой. Доктор опять начал уговаривать его не ездить в Петербург. «Повремените хоть месяц-другой, дайте себе в конец окрепнуть здесь. Доведите себя до степени нормально здорового человека», — говорил он, чтобы сколько-нибудь задержать его в деревне. «Ведь я у вас слышал перебой в сердце». Но Сухумов оставался непреклонен и отвечал: «Да я, доктор, чувствую себя совсем хорошо, а вполне здорового, идеально здорового человека, я думаю, и не бывает». «Ну как не бывает? А здесь мы говорим о здоровье все-таки относительном. Успокойтесь после венчания месяца полтора. Ну, я и не буду вас удерживать. Ведь и женить бы передряга. Я, кажется, говорил вам об этом». «Нет, нет, я уж решил полторы-две недели после венца совершенно оторвать Раису от ее родственников и побыть с ней наедине», — воскликнул Сухумов, перед которым сейчас же вырисовывались скучнейший, вечно плачущийся нарты и тесть и отец Рафаил, пришедший в детство его тесть, матушка-попадья в грязном переднике и бесцеремонный выпрашивающий гостинцев поповские ребятишки, все сильно надоевшие ему при частом посещении им Раисы. «Я решил», — твердо сказал он, да и Раисе обещал свести ее в Петербург. «Мы теперь еще застанем оперу, побываем в других театрах». Сухумов ласково кивнул на невесту. «Ах, вот что! Раненько Раиса Петровна от жениха жертв требовать, у него перебои». Доктор покачал головой. Раиса вспыхнула и отвечала: «Я не знала, что это с их стороны жертвы. Да я и не просила. Они сами». «Какие тут жертвы? Никаких жертв. Я и сам хочу на некоторое время вырваться вместе с ней на волю», — снова воскликнул Сухумов. «Нам нужно быть в Петербурге. Нужно сделать закупки, заказы. Да мало ли что нужно. Вообразите, что у Раисы нет ничего дамского по части костюмов. А бабушкино-то добро у вас в сундуках на что?» — сказала докторша, улыбаясь. «Порыться хорошенько, так я думаю, таких можно дамских вещей наделать, что прелесть. А портниху я вам пришлю для переделок. Такую портниху, что прелесть. Вот, Раисоньке на первых порах и будет достаточно». Сухумов был непреклонен. «Полноте, где тут возиться? Когда тут возиться с разной ветошью, если через 4-5 дней мы решили венчаться?» — сказал он и даже рассердился. «Я не понимаю, зачем вам так торопиться свадьбой», — прибавил доктор. «Простите вы меня, что я ввязываюсь, но не понимаю». «Бросьте, доктор, это надо все как можно скорее кончить и успокоиться. Ну, до свидания». Сухумов и Раиса пошли одеваться. Доктор и докторша вышли за ними в прихожую. «Но, бога ради, не сердитесь на меня, что я стараюсь препятствовать вашему отъезду в Петербург», — проговорил доктор. «Это я по долгу врача». «И на меня не сердитесь, что я являюсь перед вами ослушником. Не сердитесь, доктор, вы добрый», — более мягким тоном произнес Сухумов, протянул доктору руку и пожал ее. «А знаете, кто на меня сердится, что я задумал жениться?» — весело спросил он. «Не догадаетесь. Мой человек, мой камердинер, Полиевкт. И настолько сердится, что даже не разговаривает со мной, неохотно отвечает на вопросы. И знаете почему?» «Аристократические замашки?» — спросил доктор. «Вот-вот, именно», — кивнул Сухумов. «У покойного дяди моего, сенатора, служил и насосался сословной гордости. О, он у меня бедовый старик. А от Раисы Петровны отвертывается, даже неохотно ей шубу подает. Право, но если так будет продолжаться, придется с ним расстаться, хоть я и привык к нему». «Обойдется», — махнул рукой доктор. «Есть еще один человек, который на вас сердится, что вы на мне женитесь», — сказала Раиса и покраснела. «Кто такой?» — спросил Сухумов. «Мой дедушка, отец Григорий. Но тот сердится по другим причинам. Он ворчит на то, что вы у него на нашу свадьбу благословения не спросили. Да, и говорит, смешно сказать, говорит, что вы должны ему за меня какой-то выкуп дать». Все засмеялись. «Что же это в обычае?» — задал вопрос Сухумов. «Здесь такие обычаи среди духовенства». «Какое? Просто от детства, от слабоумия. Разве вы не видите, что у него ромалицио церебри?» — сказал доктор, показав на голову. «Разжижение. Он говорит, что приход все-таки его, хоть и уступлен им отцу Рафаилу, а я питаюсь на средства прихода», — прибавила Раиса и тоже рассмеялась. «Но вы не обращайте на него внимания». «Если нужно что-нибудь дать, я дам», — сказал Сухумов. «Ничего ему не надо», — опять сказала Раиса. «Мало ли, он что просит. Он еще нарясу себе просит. Кроме того, говорит, что он должен меня венчать, а не отец Рафаил. А сам и в церковь прийти не может. Ведь одна нога у него в параличе, и он еле ею двигает. Вот уже 2 года, как мы его только в Пасху в церковь такое как водим». В прихожей разговаривали довольно долго, и, наконец, Сухумов и Раиса уехали. Оставшись вдвоем с женой, доктор покачал головой и сказал про Сухумова. «И жениться-то ему следовало бы подождать до будущего мясоеда, а он еще в Петербург едет, чудак. Вредно это на него подействует». «Ну, Бог милостив», — снисходительно отвечала докторша. «Ты все со своей медицинской точки, а ведь надо подумать иначе. Что ж ему женихом-то мается, ведь это тоже человека извести может». «Ну, как тебе сказать? Все-таки из 2 зол наименьшее, женихом или мужем быть? Миловался бы, да миловался на свою Раисоньку, а тем временем крепнул бы. Ведь он вообще очень расшатан был. Конечно, я ему не говорю. В подобных случаях лучше этого не объявлять, чтобы не было тревоги у пациента. А у него, особенно после его предложения, сердце совсем не в должном порядке. У него порок». «Так лечи! Что ж ты его не лечишь?» «Вот спокойствием-то и стараюсь лечить, это моя система. А он не слушается моих предписаний. А что до лекарства, то оно тут неуместно. Он пичкался лекарствами больше 2 лет. В нем целая аптека сидит, он привык к лекарствам. Да его порок сердца и не лечится лекарствами». Закончил доктор и спросил. «Поняла?» Дня через 2 доктор Кладбищенский был у Сухумова и застал у него все поповское семейство, кроме старика-тестя, разумеется. По комнатам прыгали даже ребятишки, грызя леденцы. Гости только что отпили чай и разбирались в белье и платьях покойницы бабушки Сухумова Клеопатры Андреевны. Из сундуков и комодов были вытащены шерстяные и шелковые юбки старухи, лифы, кофточки и разложены на стульях. На столе лежало белье. Тут же была и жена учителя Иванова. Была крестьянская девушка-портниха с бельмом на глазу. Отец Рафаил перетряхивал горохового цвета шелковую юбку и смотрел материю на свет. Сухумов тотчас же бросился к доктору и радостно сказал ему: «Ну-с, через 3 дня, в понедельник, венчаемся. Венчаемся и сейчас же уезжаем на 2 недели. Не больше, как на 2 недели. Даю вам слово. Какие вещи нельзя будет приготовить в 2 недели, те только закажем. С Раисой снимут мерку, сошьют, а потом пришлют их сюда по почте. Милости прошу в понедельник в 2 часа дня быть в церкви и расписаться свидетелем». Сухумов схватил доктора за обе руки, крепко пожал их и поклонился ему. «Не слушайте таки, едете», — покачал головой доктор. «А я приехал еще раз попробовать уговорить вас не уезжать из Сухумовки, но хоть до Пасхи». «Нет, нет, доктор, невозможно это. У Раисы ничего нет, не в чем выйти». «Не в чем показаться, перешивать наскоро что-нибудь из бабушкиного добра, но посмотрите, все это какая дрянь и ветошь». Сухумов указал на юбки и кофточки. Отец Рафаил, все еще державший юбку в руках, покосился на него и с улыбкой произнес: «А если вы и эту вещь считаете за дрянь, Леонид Платоныч, то позвольте мне взять ее на рясу». «С удовольствием», — воскликнул Сухумов, — «берите». «Спасибо, юбка эта старого фасона, широчайшая, и мне из нее с надставками отличная ряса выйдет. Даже в параде буду носить». Отец Рафаил стал свертывать юбку и отложил ее отдельно на кресло. Попадья Настасья Сергеевна тоже рассматривала какую-то широчайшую серую шерстяную юбку и шепталась с Раисой. Через минуту попадья сказала Сухумову: «Если уж вы все это считаете за никуда не годное, то не позволите ли вы и эту юбку взять моему папеньке-старичку на рясу?» «Все, все берите», — отвечал Сухумов, махнув рукой. «Я нарочно велел вынуть все эти тряпки, чтобы передать вам». «Тетенька, что вы, разве можно так выпрашивать? Нехорошо», — дернула ее за рукав Раиса. «Да если говорят, что ненужное, а старик у нас, ты сама знаешь, совсем обносился». «Раиса Петровна, Бога ради, все это вам, в ваше распоряжение. Что хотите, оставьте себе, а остальное разделите между вашими родственниками», — сказал Сухумов. «Дайте что-нибудь выбрать для себя и Глафире Гавриловне, если ей что-нибудь понравится», — кивнул он на жену учителя. Со всех сторон послышались благодарности. Доктор взял Сухумова за руку, подвел его к свету окна, посмотрел в лицо, отодвинул веко у глаза Сухумова и, слушая его пульс, сказал: «Знаете что, Леонид Платоныч, уж вы и сегодня не молодцом, как я вас называл раньше. Еще раз вас усердно прошу. Венчаться венчайтесь, когда хотите, но поездку отложите до Пасхи, этим вы себя сохраните». «Нет, доктор, это невозможно, никак невозможно», — решительно отвечал Сухумов и даже отбежал от него, вырвав из его руки свою руку. «Дайте мне еще раз ваше сердце выслушать, — крикнул ему доктор, но Сухумов, улыбнувшись, молча махнул ему рукой.